С каждым его словом, с каждым откровением голос становился все более безжизненным, хриплым и приглушенным. С каждым вдохом, выдохом Эдгар терял частицу себя, убивал, расчленял себя по частям, безжалостно отрывая от ошметков своего сердца кусок за куском. Несмотря на всю его самоуверенность, напыщенность и привычное, крайне высокомерное поведение, он так и не смог справиться с этой болью. Сильный человек с большим надломом внутри себя, с громадных размеров трещиной в груди, которую он и пытался заполнить алкоголем, шлюхами, клубом, чем угодно еще, лишь бы больше не чувствовать эту убивающую боль. Отчаяние поглотило его, следом медленно, слово за словом, шаг за шагом поглощало, словно яд отравляло и меня. Сидя в кресле перед забитым снедью столом, мы все больше переставали походить на людей, все сильнее походя на изломанных марионеток, которым обрезали нити, что должны были вести их вперед. Генрих стребовал с первого попавшегося солдата его привод и заставил того помочь ему правильно надеть и затянуть все ремни. Никто не стал бы отказывать уже взрослому, 17-летнему наследнику престола. Мы залезли на стену, приказали солдатам, стоящим в карауле, отойти от нас подальше и не мешать нам. Мы впервые увидели титанов и были заворожены этим зрелищем. Они были столь отвратительны. Я стал просить Генриха поманеврировать, но он вдруг стал отнекиваться и отказываться. Подозреваю, что он тоже тогда испугался титанов, но в 7-летнем возрасте я был уверен, что он просто дразнит меня, хочет, чтобы я поуговаривал его. И я уговаривал, до тех пор, пока не упросил. Крюк слишком слабо зацепился за камень. Никто не успел понять, что произошло. Никто не успел среагировать. Генрих сорвался вниз с 50-метровой стены, закончив свою жизнь в брюхе у титана. Я убил своего брата. Рвано вздохнув, я, наконец, решилась развернуться к Эдгару лицом, обхватила его щеки похолодевшими ладонями, прислонилась лбом к его лбу и мягко заспорила. «Нет, ты ни в чем не виноват, синее в темноте». Потерявшие всякий намек на лазурно-голубые цвета глаза моего несчастного лиса, потухшие и обреченные, как-то странно засияли, стоило мне заговорить. Ты был ребенком и, я понимаю, что бы я ни сказала, ты все равно продолжишь испытывать вину и нести свой крест. Думаю, тебе также много раз говорили то, что я сейчас скажу. Ты был ребенком, Эдгар, 7-летним мальчишкой, обожавшим брата. Ты безоговорочно верил ему и в него, и не твоя вина, что он решил приукрасить свои умения. Все сложилось так, как сложилось. Генрих хотел быть для тебя примером, хотел быть лучшим старшим братом. И он осознанно рискнул, полез использовать привод, прекрасно понимая, чем ему может грозить неудача. Я не думаю, что он хотел умереть, но он был готов поставить на кон свою жизнь, лишь бы не лишиться твоего восхищения, уважения и твоей любви. Он был импульсивным подростком, а ты – глупым 7-леткой. Просто помни о том, как много ты значил для своего брата, раз он не пожалел ради тебя рискнуть всем, что имел. Я не знаю, достучались ли до Эдгара эти слова, не знаю, почему он смотрел на меня таким странным взглядом. Все смешалось, а Эдгар, казалось, открыл для себя новый мир, столь сильно внезапно у него переменилось лицо. Золотистые волосы спутались, и я прочесала пальцами его челку, аккуратно зачесывая ее назад. Мне никто никогда этого не говорил. Пробормотал Эдгар, еле шевеля губами. Родители стали презирать меня. Антуан выбился в наследники престола, а меня бросили в дальние поместья подальше от семьи, приставив ко мне самых отвратительных, жестоких и беспощадных наставников. Несмотря на то, что никому нормальному и в голову не пришло бы применять телесные наказания на непослушных принцах, мои учителя никогда не скупились. Единственный, кто у меня был, это Себастьян, но его одного никогда не было достаточно. Моя ненависть росла и множилась. В возрасте 16 лет я перебил всех своих учителей, послал к черту свою семейку и с головой окунулся во все прелести разгульной жизни. Они продолжали обеспечивать меня, хоть и отказались называть меня сыном. Вначале я думал, что этим они выражают заботу, беспокойство обо мне, ждут, когда я нагуляюсь, перебешусь и вернусь к ним. Вот только меня никто не ждал. Меня с лихвой обеспечивали деньгами и особняками, тем самым заботясь о запасном, последнем, самом нежелательном варианте на случай, если принц Антуан повторит судьбу Генриха и внезапно отойдет в мир иной. Антуан умер от неизвестной болезни 3 месяца назад, и они прибежали к тебе. Да, губы Эдгара были искривлены в отвратительную, довольную, торжествующую улыбку, если, Конечно, это можно было назвать улыбкой. Я все эти годы рассчитывал на это и ждал, не подохнет ли Антуан. Никогда не любил его. Когда родители вызвали меня обратно, я был уверен, что теперь-то путь к трону свободен. Теперь я смогу отомстить им за все, перекроив этот мирок так, как удобно мне. Но и тут меня ждало полнейшее разочарование. Ведь отец раскрыл мне, как будущему королю, наследнику престола то, что буквально перечеркнуло все мои планы и стремления. Это было сказано таким тоном, что не оставалось сомнений в том, сколь сильно шокировала и поразила Эдгара открывшаяся тайна. Если до этого он ненавидел всю семью за то, что они сотворили с его детством, то складывалось стойкое ощущение, что после этого он стал ненавидеть и презирать их еще сильнее, но уже по другой причине. Что такого король мог сказать сыну, что это перечеркнуло все его планы? Любопытство зажглось во мне с неминуемой силой. Этот обаятельный черт умел искушать и интриговать. Что это? Что он сказал? Нетерпеливо выпалила я, подавшись вперед. Руки Эдгара, до этого спокойно лежавшие на моей пояснице, внезапно перебежали на ноги, медленно, чувственно оглаживая мои бедра. Я вздрогнула, ошарашенно глядя на него широко распахнутыми глазами. Чего-чего, а этого я явно не ожидала, ведь он столько раз давал понять, что абсолютно не заинтересован мной, как женщиной. Ты же говорил, что я тебя не возбуждаю, сердито процедила я. Казалось, Эдгара это лишь повеселило. Странный, живой, почти счастливый блеск так и не ушел из его глаз, напротив, даже став еще сильнее. Переспи со мной, и я поведаю тебе одну из самых больших тайн этого мира. Обещаю, ты не будешь разочарована. Сексом с тобой или тайной, и тем, и другим, детка, вызывающе ухмыльнулся он, и тем, и другим. Хочу пояснить некоторые несоответствия с мангой. Когда я задумал Эдгара, в манге еще не было истории Гриши, и, сказать по правде, я последние главы 3-4 не читала. И когда я залезла сегодня на Шингеки Вики и из любопытства загуглила фамилию Фриц, была очень удивлена тем, что фрицы, оказывается, родственники рейсов. Дело в том, что еще раньше, придумав Эдгара, я перечитала всю мангу в поисках упоминания имен фальшивых королей, и наткнулась на фамилию Фриц. Не знаю, ошибка ли это Исаямы или переводчиков. Вообще, фамилия тех поддельных корольков упоминалась за всю мангу лишь один раз, и звали их Фриц. Речь идет о той династии, что на протяжении всего этого времени прикрывала рейсов, играла роль королей. Пиксис упоминал, что нельзя просто взять и избавиться от династии, которая столь долго правила и была символом для народа, когда Эрвин предложил ему переворот. И только позже они узнали, что король на самом деле не король. Так я и решила сделать Эдгара младшим принцем, который, как и все остальные кроме короля, не знают о том, что власть у их династии поддельная, а их семья лишь служит прикрытием. Надеюсь, все поняли задумку. Если что, задавайте вопросы, отвечу. Бонус для твоей фантазии о том, что осталось за кадром или маленькие сценки из совместной жизни Ривая и Розы. Я вяло помешивала в ступке смесь из разных трав, размышляя о вечном, не о смысле жизни, смерти или о чем-то таком. Хотя, может быть, стоило бы лучше подумать об этом. Но нет, все мои мысли были заняты Риваем и нашими медленно ползущими отношениями. Иногда мне казалось, что мы женаты уже много лет и, как это бывает со старыми супругами, успели сотню раз опостылить друг другу. Иногда, напротив, все было слишком замечательно, чтобы я могла расслабиться и поверить в свое счастье. Может быть, я сама все портила подобными размышлениями и накручиванием себя. Я не сумела подавить сотый вздох за последние полчаса, чем вызвала ответный, но только уже крайне раздраженный вздох Данхиля, которому я мешала сосредоточиться на создании нового рецепта от фиг знает чего. «Роза, тебя что-то гложет?» Развернувшись ко мне, настойчиво поинтересовался мой дражайший учитель. Видимо, решил, что игнорировать меня дальше, себе дороже, легче уж будет обсудить со мной по-быстрому волнующую меня проблему и поскорее вернуться к своим обожаемым исследованиям. Все же я любила этого ворчливого старика. Это сложно, чуть замявшись, промямлила я, отставляя ступку в сторону и заваливаясь в кресло. Объяснить, что же именно меня беспокоило, я не могла даже самой себе. Что уж говорить о Майерсе. Мой ответ его явно не устроил. Закатив глаза, Данхиль пошел заваривать нам давно ставший нашей маленькой традицией чай, давая мне тем самым время собраться с мыслями и более внятно изложить их. 13 минут спустя я уже держала в руках кружку с горячим чаем, а Данхиль, устроившись напротив меня, спросил еще раз. «Итак, ты все же попытайся, что тебя тревожит? Этот поганец чем-то обидел тебя?» «Да, любви кривою у него так и не прибавилось». «Нет, не обидел», вяло отмахнулась я, скидывая обувь и поджимая под себя ноги. Старик неодобрительно поджал губы, он ненавидел эту мою привычку, но ничего не сказал. «Понимаешь, отношения – довольно сложная вещь, ведь они строятся не только на сексе и обоюдном влечении», чуть было не брякнула я, но, хвала богам, успела вовремя прикусить язык. «На сожительстве мне все же хватило ума выдать более приличную формулировку, я же не хотела, чтобы у Данхиля случился приступ от праведного негодования, не так ли?» «Все оказалось немного сложнее. Я не знаю, что мне лучше всего делать. Вдруг ему некомфортно со мной, я не очень хорошо готовлю, мы с ним питаемся в столовой. Я не так хороша в уборке, как он, сказать по правде, Ривай в этом намного превосходит меня. Стирка, глажка, складывание вещей, да он во всем этом лучше, чем я». Я попыталась перечислить, что, по моему мнению, должны, вроде как, делать девушки, живущие со своими парнями, и на этом мой список обязательств как-то иссяк. Да, хреновая из меня хозяйка. Как ты считаешь, что я могла бы сделать? Что вообще нужно мужчинам от отношений? Данхиль тепло рассмеялся, чем окончательно смутил меня. Все же, это был весьма откровенный разговор. Ох, Роза, любому мужчине нужно только одно. Перестань ухмыляться, безмозглая ты девчонка. Это не то, о чем ты подумала. Каждый мужчина хочет, приходя домой, окунаться в атмосферу уюта и тепла, что привносит в дом женщина. Я не удержалась от скептичного хмыка. Ривай и желание уюта отказывались сочетаться даже в моей голове. Но Данхиль лишь покачал головой на мои кривляния и продолжил. Да, даже такому чурбану, как капрал, хочется иметь уютный, теплый домашний очаг. Если хочешь сдвинуть ваши отношения с мертвой точки, попробуй создать его. Впрочем, если подумать, совет был, наверное, в чем-то даже неплох. Уют любили все, ну, я точно его любила, хоть и отвыкла от этого понятия, стоило мне попасть в этот дремучий мир. Вот только тут передо мной вставала новая проблема, как этот самый уют создавать. Делать этого я не то, чтобы не умела, хотя, да, не умела, и даже не представляла себе, что могло бы ассоциироваться с домашним уютом. Данхиль уже допил свой чай и поднялся, видимо, надеялся, что вопрос исчерпан, и он может спокойно вернуться к своим исследованиям. Наивный, Данхиль, поспешил окликнуть его я. Он страдальчески закатил глаза и, видимо, смирившись с тем, что так просто я от него не отстану, всем своим видом дал понять, что готов внимать мне, лишь бы я поторапливалась и побыстрее отвязалась от него. А как этот уют-то создавать? Есть ли какие-то критерии уюта? Что туда входит и что можно было бы сделать? Ты это серьезно? Изумленно воскликнул старик, неверяще вытаращившись на меня. Не пойму, что его так шокировало. Можно подумать, все прям-таки обязаны это знать и уметь. Женщины из будущего даже это разучились делать. Чему тебя только родители учили? Хотелось бы оскорбиться, но я не увидела в его словах ничего такого, на что могла бы обидеться. Ведь на правду не обижаются. Я пожала плечами. Ну, мама с папой часто были в разъездах, им было не до прививания нам семейных ценностей. Тем более, что мы с братьями любили друг друга, заботились друг о друге и не доставляли предкам никаких проблем. Тепло улыбнулась я, вспоминая свою семью. Зато мама с папой с детства учили нас разным языкам и развивали в нас навыки быстрого запоминания и усвоения новых языков. Мной и младшеньким большую часть времени занимался старший брат, решив окончательно добить Майерса. Я озорно, ехидно ухмыльнулась и добавила, и он научил меня двум самым полезным в жизни вещам, бухать и отшивать безмозглых, настойчивых поклонников. Судя по тому, как непонимающе, одновременно с этим раздраженно скривился Ривай, в философию Данхиля он не вписывался. Да и я, если честно, уже пожалела, что послушалась старика. Даже если он и имел весьма четкие представления о том, что из себя представляет уютный очаг, их с капралом мысли на этот счет явно разительно отличались. «Что за хуйню ты сюда притащила?» Все же проговорил Ривай спустя довольно-таки продолжительное молчание. Видимо, переваривал изменения в своей комнате. Я покосилась на огромный цветок в горшке, с широкими темно-зелеными листьями, весьма отвратными, надо сказать, но Данхиль уверял, что цветы в горшках очень способствуют уюту, водруженные мной на стол, и лимонно-желтые, надо признать, довольно милые занавески из плотной, тяжелой ткани, с трудом повешенные мной на до этого бесполезный, неиспользуемый карниз над окном, опять-таки, по словам старого лекаря, занавески, скатерти и всякие вязаные подстаканники и пледы были крайне важной частью уютного дома. «Ну, ты язык проглотила», — напомнила себе Ревайтоном, далеким от довольного. «Что это?» Я замялась, не зная, что именно сказать и как правильнее преподнести ему свою идею по созданию в его комнате уютного гнездышка, и просто на одном выдохе выпалила. «Ну, у тебя то есть, у нас тут так мрачно, пусто, практически спартанские условия. Вот мне и захотелось немного оживить обстановку», — спросительно-вопросительной интонацией закончила я. Ревай скинул с себя форменную куртку и устало потер переносицу. «Кажется, мои порывы были совсем не вовремя. Я мысленно укорила себя 10 раз. Если что и могло поспособствовать налаживанию взаимопонимания между мной и моим мужчиной, то это явно были не пресловутый фикус, или что это там за цветок, и лимонные занавесочки. Если хочешь, я все уберу», — неуверенно пробубнила себе под нос я, кляня Данхиля и предвкушая, какой приятный разговор о домашнем очаге я ему завтра предъявлю. «Уж будь любезна», — коротко отозвался Ревай, расстегивая рубашку. Видимо, он так вымотался, что собирался сразу же лечь спать. Впрочем, и время было достаточно позднее, а капрала еще и часто мучила бессонница. Надеюсь, хоть сегодня ему удастся выспаться. Я вообще поражаюсь, как он умудряется так идеально выполнять свои обязанности, имея при этом хронический недосып. Не удержавшись, я окинула его нежным взглядом и, переодевшись в топ и шорты, которые я использовала вместо ночнушки, поспешила скользнуть под одеяло. Все же, в старом замке, который разведка использовала в качестве штаба, вечно гуляли сквозняки, и было довольно холодно. Ревай улегся рядом со мной и, прикрыв глаза, медленно выдохнул. Я погрузилась в сон, чтобы покинуть Морфеево царство спустя 3 часа от мягких, невесомых поглаживаний своих волос. Приоткрыв глаза, я покосилась на Ревая, который, облокотившись спиной о спинку кровати, задумчиво смотрел в окно, при этом машинально, механически перебирая мои волосы. Кажется, он даже сам не вполне осознавал этого жеста, и мне стало любопытно, о чем же он думает, настолько сильно отрешившись от окружающего пространства. Зевнув, я приподнялась на локте и потерла слипающиеся после сна глаза, чем моментально привлекла к себе внимание Ревая. «Я тебя разбудил», — чуть хрипло поинтересовался он, склонив голову в мою сторону. «Нет», — пробормотала я, потягиваясь, садясь в позу полулотоса и устраиваясь поудобнее. «Почему не спишь? Что-то случилось?» Ревай чуть приподнял бровь и насмешливо хмыкнул. «Ты притащила в мою комнату этот уродливый горшок с кустом. Что еще должно случиться?» Я ткнула его локтем под ребра и закатила глаза, а после, еще раз глянув на уродливый горшок с кустом, признала, что в этом абсолютно солидарна со своим мужчиной. «Хорошо, я уберу его завтра же, и ты не против занавесок?» Невинно поинтересовалась я. Они мне правда нравились и неплохо разбавляли мрачность окружающих стен. Я ожидала очередного протеста, да хоть чего-нибудь, но ответа по какой-то причине так и не последовало. Лицо Ревая осталось бесстрастным, но одновременно с этим на нем появилось странное выражение, словно тень легла на острые черты. Он знал, что я все еще жду ответа или объяснения, но медлил, словно решая, надо ли вообще что-то говорить. Обычно мое любопытство сыграло бы со мной злую шутку, я бы обязательно начала выспрашивать, но сейчас мне было слишком лениво и комфортно, чтобы напрягаться, поэтому я просто пожала плечами и облокотилась о Ревая, с удобством устраивая голову на его груди и прижимаясь телом к его горячему торсу. Его руки медленно обвились вокруг моей талии и скрестились за моей спиной, а подбородок уперся мне в макушку. «Черт побери, если это не был тот самый уют, которым вынес мне мозг Данхиль, то ничто им не было». Я тихо, беззлобно поругалась сквозь зубы на старика, так как знала, что ничего дурного он мне не желал, просто имел свои, весьма специфические представления о том, какой должна быть семья. Или это мы с моим мужчиной были немного сумасшедшими, не вписывающимися в общепринятые рамки? Услышав мои бормотания, Ревай усмехнулся и медленно, словно пробуя каждое слово на вкус, заговорил. «У нас в доме были похожие занавеси». Не совсем поняв, что именно он подразумевал, и о каком именно доме шла речь, я задрала голову повыше, чтобы иметь возможность видеть лицо Ревая. Вот только это ничего мне не дало, ведь тот опять нацепил свой покерфис. Не упустив моего недоуменного интереса, капрал цыкнул и пояснил. в доме моей матери. Она однажды повесила на окна в комнате похожие занавеси. Быстро прогнав в голове все то немногое, что мне было известно о матери Ривая, я, не сдержавшись, нахмурилась и покрепче обняла его, не зная, что на это все можно сказать, да и нужно ли это делать. Будто поняв мое состояние легкого ступора, Ривай прикрыл глаза, видимо, погрузившись в воспоминания. Она, я тогда не очень понимал, чем именно она зарабатывала нам на пропитание. Она редко выпускала меня на улицу, не позволяла ходить где-то одному, а сама не имела возможности часто гулять со мной. Однажды мы пошли вместе на рынок, и в нескольких местах ее отказались обслуживать. Я не знал значения всех слов, которыми они называли мою мать и меня, но понимал, что ей почему-то не рады, в его голосе не было ничего. Если бы это был не Ривай, я бы решила, что ему больно. Вот только, зная Ривая, с уверенностью могла сказать, что ему похуй. Просто воспоминания, которыми он решил поделиться со мной, не более. Это даже смешно, насколько сильно люди презирают проституток и отбросов, при этом не брезгуя прибегать к их услугам при необходимости. Эти лавочники не спешили обслуживать проститутку с ее выблетком, не приведи Господь, кто увидит, и они потеряют клиентов. При этом им всем не претило время от времени наведываться в публичные дома, чтобы трахать мою мать и других подобных женщин. Каждый раз каждое его откровение, каждый рассказ о том, как протекала его жизнь, как он рос, приводили меня в странное состояние. Я не знала, как правильно реагировать и что лучше говорить. Смешавшись, я спросила первое, что пришло на ум. «Ты ненавидел их, этих людей, раньше, может, да, не помню», — коротко выдохнул Ривай, отчего-то приподняв уголок губ. «Сейчас давно нет». Кивнув в ответ, я задумчиво пожевала губу и неуверенно прошептала. «Если хочешь, то и занавески могу завтра снять». Идея оставить их и дальше висеть на окнах уже не казалась мне такой уж прекрасной, даже если мне и нравился их цвет. «Они тебе нравятся?» Словно прочитав мои мысли, внезапно спросил Ривай, чуть отстраняясь и внимательно всматриваясь в мое лицо. Я согласно опустила голову и почувствовала, как сильные, крепкие, такие любимые руки еще теснее прижали меня к нему. «Тогда оставим их». Я тихо вздохнула и позволила себе расслабиться. Почему-то, несмотря на не самый веселый рассказ, я все равно чувствовала себя очень умиротворенной и счастливой. В один из дней случилось непредвиденное. Это было слишком странно, больно и обидно, чтобы просто закрыть на это глаза. В конце концов, срывы бывают у всех. Иногда можно устать, разозлиться, стресс там может накопиться, и все это выливается на первого подвернувшегося под руку человека. Но менее неприятно от этого мне не было. Я сидела, забившись в угол конюшни и обливаясь злыми слезами, выплакивая свою обиду, и именно в таком далеком от воодушевляющего виде меня застал Ривай. Судя по всему, его это довольно сильно шокировало, так как он пару минут просто стоял в нескольких шагах от меня и молча смотрел на то, как я пытаюсь успокоиться, но лишь рыдаю еще сильнее. Тяжко вздохнув, Ривай присел передо мной на корточки, насильно отнял мои ладони от лица, вынуждая меня посмотреть на него, и немного недоуменно спросил, что случилось. «Насколько мне помнится, я пока не успел сделать ничего такого, из-за чего ты могла бы забиться в угол конюшни и затапливать ее слезами». Я раздраженно передернула плечами. «Можно подумать, мир вокруг него вертится, и только он способен доводить людей до слез. Хотя, хорошо, что причиной на этот раз был не он». Немного взяв себя в руки, я всхлипнула. «Да ты тут при чем? Это все, Деденхиль». Имя старого учителя было произнесено со злостью, смешанной с лишь увеличивающейся обидой. Майерс впервые в жизни накричал на меня. «Да, я часто косячила, до сих пор не могла наизусть запомнить большинство рецептов, путала некоторые растения и их свойства, но... Черт побери, я же только училась. Невозможно просто взять и освоить медицину за пару месяцев или пару лет. Люди этому годами учатся и еще годами совершенствуются, а он ждет от меня, что я возьму и стану идеальным врачом, специализирующимся на всем подряд, за каких-то пару месяцев под его началом. Было неприятно вдвойне, ведь Данхил всегда поддерживал меня, помогал мне, а тут как с цепи сорвался буквально на пустом месте». Даже если он был так сильно недоволен моими успехами, мог бы сказать мне это спокойно, а не срываться, чего, кстати, с ним раньше никогда не случалось. Все это я и высказала капралу, перемежая свой запальчивый монолог всхлипами, вздохами и новыми потоками слез. «Хаэм и это все, Спокойно отозвался Ривай, стоило мне договорить. Я была настолько сильно возмущена и шокирована столь сильным пренебрежением к моим проблемам, что даже не нашла слов, чтобы что-то ответить, и он также раздражающе спокойно продолжил: «И что теперь? Будешь рыдать каждый раз, как кто-то тебе слово скажет?» «Эн, не буду. Я не плачу каждый раз. Просто это же Данхиль», — вяло возразила я, признавая правоту своего мужчины. В глазах Ривая зажглись и тут же погасли теплые огоньки. Он убрал налипшие волосы с моего лица и, приблизившись ко мне, еле слышно выдохнул. И, взволнованная непосредственной близостью его губ, зараженная его непоколебимым спокойствием, я сама начала успокаиваться, а потому тихо прошептала: «Ты прав, это будет последний раз, когда кто-то доводит меня до слез без видимой причины». «Вот и хорошо», — Ривай коротко хмыкнул и невесомо поцеловал меня, а после встал, помог подняться мне и, окинув меня скептичным, фирменным взглядом чистоплюя перфекциониста, отряхнул мою юбку от прицепившегося к ней сена. «Я, вообще-то, планировал выгулить своего коня, давно никуда не выезжал, он должен был застояться в своем стойле, а я пойду, чуть посплю». Голова от слез разболелась. «Ты скоро?» «Часа через полтора-два, думаю. Я не буду тебя будить». Хоть Рива исполнил свое обещание и, вернувшись в комнату, умудрился не потревожить мой сон, тем не менее, я все равно была разбужена весьма навязчивым стуком в дверь. Выходить и открывать не хотелось, поэтому я посильнее закуталась в одеяло и попыталась отрешиться от посторонних звуков. Капрал же, встав из-за стола, за которым, оказывается, все это время сидел, привычно разгребая какие-то бумаги, быстрым шагом подошел к двери и, резко распахнув ее, вышел к вечернему гостю. Порадовало, что дверь он придерживал рукой, оставив небольшую щелку, и я могла услышать, кто же там явился, не вылезая из нагретой, уютной кровати и не определяясь перед ними, что проснулась и подслушиваю. «Мало ли, Петра притащилась. КХМ, Роза не здесь, ты не мог бы позвать ее?» Неожиданно для себя услышала я слегка надтреснутый голос Данхиля. «Она спит», — коротко бросил Ривайтоном, далеким от дружелюбного. «Я давно знала, что они оба не очень-то варят друг друга». Данхиль Капрала и вовсе ненавидел, а Ривая раздражала, что старик корчит из себя праведника и вечно лезет со своими нотациями. Мне было любопытно, зачем все же Данхиль пришел, и я порывалась все же выйти и поговорить с ним, но, с другой стороны, я еще не простила его за то, что он мне наговорил. «Ты не мог бы передать ей, что мне надо с ней поговорить?» — попросил лекарь, и в нем явно читались противоположные чувства, вступившие в нешуточную борьбу. Ему не хотелось ни о чем просить ненавистного ему человека, но, видимо, и не передать мне, что он хочет меня видеть, он не мог. «Я буду ждать ее завтра, если она все еще захочет прийти. Хорошего вечера». Я ожидала, что на этом их разговор закончится. Ривай сейчас вернется в комнату и вновь засядет за свои нескончаемые бумажки, а Данхиль вновь зароется в исследования в своей лаборатории. Вот только Ривай внезапно заговорил, окликнув уже уходящего старика: «Эй, Майерс, печальный опыт тебя ничему не научил? Судьба каждого из твоих учеников настолько незавидна, ты не думаешь, что пора бы начать искать причины и в себе, не только в неудачно сложившихся обстоятельствах?» Мое сердце ушло в пятки, и стало больно из-за Данхиля, которого эти слова должны были ударить в самое сердце, и за Дмитрия, и за Матея. Я не понимала, чего этим пытался добиться Ривай, но напоминать старому лекарю о том, что все его ученики либо погибали, либо становились калеками, явно не стоило. Этот самый опыт, горький опыт, слишком многому меня научил. Именно поэтому я столько требую от Розы, чтобы она не повторила их судьбу. Так тихо прошептал Данхиль, что я еле услышала его. «Мне насрать, что ты там себе придумал и как себя оправдываешь, но из тебя херовый наставник, Майерс», — буквально выплюнул Ривай. «Не смей перекладывать на нее свои проблемы с финансированием и отыгрываться на ней. Прекращай ебать ей мозг и учи ее нормально, или прекрати все это, брось обучать ее и больше не приближайся к ней, раз из нее выходит настолько хуевый врач». Данхиль ничего не ответил и молча ушел. Я же замерла и боялась даже дышать, силясь поверить в то, что услышала. Защищающий меня Ривай не укладывался в мою картину мира, как обычно рвя все шаблоны. Я настолько сильно ушла в свои мысли, полностью поглощенная своим шоком и заступничеством Капрала, что даже умудрилась упустить момент, когда он вернулся в комнату и подошел к кровати, слегка насмешливо взирая на меня сверху вниз. Погрела уши, Немного недовольно ухмыльнулся он, видимо, не ожидавший того, что я проснулась и могу услышать все. Вместо ответа я просто схватила его за руку и дернула на себя, вынуждая свалиться в постель. Счастливо улыбнувшись, я примкнула к его губам в нежном, долгом, благодарном поцелуе, чувствуя себя так, словно за моей спиной крылья выросли. Ссора с Данхилем стоила того, чтобы услышать такое. Так же грело душу то, что ему не все равно, как мне показалось в конюшне. Он мог считать это не стоящими внимания мелочами, но, тем не менее, вместо того, чтобы промолчать, заступился за меня. «Черт возьми, я люблю тебя», — быстро выдохнула я. «Я знаю», — отозвался Ривай, нависая надо мной. В его глазах не было почти никаких эмоций, лишь на самом дне мелькало и тут же исчезало чувство довольства и удовлетворения. Я знала, сейчас ему было комфортно. Он понемногу делал меня счастливой, и это было куда важнее, чем возможные признания в вечной любви, которых обычно ждали все мои подружки от своих парней. «Нет, ты себе просто не представляешь, как же сильно он меня достал. Этот осел только и делает, что сплетничает и обсуждает меня со всеми, кому не лень его слушать. И не надо мне сейчас говорить, что он довольно неплохо выполняет свою службу. Его принадлежность к элитному отряду не дает права Аруа чесать языком на мой счет», — гневно разорялась я, всплескивая руками и разливая вино из бокала на командорский диван, на котором мы, собственно, и сидели, в очередной раз напиваясь вином из нескончаемых запасов Эрвина. «Да, да, ты абсолютно права», — меланхолично отозвался Эрвин, задумчиво пялись на пятно от вина. Воодушевленная его согласием с моим мнением, я жарко продолжила. «Вот именно, я права, а Ривай даже слушать не хочет, и признавать не хочет, что его тупой отряд меня уже задолбал. Я более чем уверена, что большинство слухов, гуляющие обо мне по разведкорпусу, это дело рук Литотрида». «Да, верно, так и поступай», — пробормотал Эрвин, осушая свой бокал и примериваясь к бутылке. Подлив вина и себе, и мне, он вяло поморщился и зачесал растрепавшиеся волосы назад. Я же смотрела на него, открыв рот, и думая, то ли поражаться его отношению, то ли возмущаться тому, что он, видимо, пропустил все сказанное мной мимо ушей. Выбрав второй вариант, я закричала: «Да ты не слушаешь меня», и врезала ему по плечу, чего этот шкаф, разумеется, даже не почувствовал. Эрвин попытался недолго продержать на лице маску полнейшего недоумения, но, не выдержав, еле слышно фыркнул: «Да ты издеваешься надо мной, козлина командорская». Громко расхохотавшись, Эрвин взъерошил мои волосы и мягко улыбнулся. «Ну, не дуйся, Роза, лучше выпей со мной. У нас опять проблемы с финансированием, отряд с трудом держится на плаву». Мне на мгновение даже стало стыдно, что я лезу к Смиту со своими мелкими дрязгами, когда у него реально большие проблемы. Чуть покраснев от накатившего стыда, я промямлила извинения, на что Эрвин лишь беспечно отмахнулся и разом запрокинул в себя полный бокал. «Да, я, конечно, уже слышала, что у разведки очередные проблемы с финансированием, которые вечно урезают или грозятся и вовсе отменить, но не думала, что на этот раз все может быть столь серьезно, что обычно непоколебимый командор вливает в себя бокал за бокалом, очевидно, вознамерившись нажраться, как свинья». Я задумчиво пожевала губу, размышляя, чем бы могла поднять ему настроение, как он внезапно заговорил сам. «Слушай, а эта идея, хочешь расквитаться с Аруа?» Я быстро кивнула. «Ясен пень, горю желанием. Отряду необходима небольшая встряска. Это поможет солдатам хоть ненадолго отвлечься и повеселиться. Что ты придумал?» — жадно спросила я, подаваясь вперед и упираясь ладонями в колени Эрвина, чтобы не свалиться на него. Глаза этого хитрого лиса озорно блеснули, и в моей голове прошелестела мысль, что, что бы он ни задумал, это явно будет из ряда вон. «Назначу тебя на день капралом. А Ривай пусть побудет твоим помощником, будет ходить за тобой и помогать раздавать указания. А ты погоняешь моих ребят и отведешь душу». Моя челюсть плавно въехала в пол. Он сумасшедший. Вот это будет встряска так встряска. Эрвин, кажется, тебе уже хватит», — нервно хихикнула я, пытаясь забрать у него бокал. Отцепив от себя мои руки, мужчина закатил глаза и, нагнувшись ко мне, заговорчески прошептал мне на ухо: «Мне нужно, чтобы ты отвлекла всех их, чтобы я мог провернуть свои махины, то есть, спокойно закончить все свои дела». Я ни на секунду не поверила, что это была случайная оговорка. У Эрвина таких случайностей не бывает. Выходит, он хочет дать мне понять, что планирует провернуть что-то, что поможет ему с финансированием, но для этого нужно перетянуть внимание как можно большего количества разведчиков на что-то постороннее и выбивающееся из привычных рамок. Могу ли я это сделать? Да. Хочу ли я это делать? Разумеется, но, Ривою, все объясняешь сам. Паскудно хмыкнула я и подлила себе винца. Эрвин ухмыльнулся и кивнул. И уже следующим утром я стояла перед выстроившимися в ровные ряды разведчиками рядом с бодреньким командором и злющим, как 100 чертей, Ривоем. Уж понятия не имею, как Эрвин его на это уговорил, но капрал все же согласился, хоть и скрипя зубами. Поэтому сегодня Роза будет исполнять обязанности капрала Ривоя, а Ривой будет везде сопровождать ее и подсказывать, что и как делать. «Всем все ясно?» – закончил Смит свою речь, начало которой я благополучно пропустила мимо ушей, тихо офигевая от происходящего. Судя по лицам солдат, они столкнулись с той же проблемой, охренев до такой степени, что перестали воспринимать окружающую обстановку, впав в отменный такой ступор. «Можете расходиться», – бросил им Эрвин и, подмигнув мне, а заодно, бросив крайне насмешливый взгляд на Ривая, скрылся в замке. Выступив вперед, я кашлянула в кулак, и все внимание было моментально приковано ко мне. Сначала я хотела сказать этим людям что-то воодушевляющее, ну, или на худой конец велеть им заниматься положенными вещами, а самой просто ходить туда-сюда с Ривоем, инспектируя выполнение обязанностей, но, увидев их лица, недовольные, частично презрительные, вспомнив, сколько нелепых и грязных слухов обо мне гуляло по всему отряду, я вдруг гадко улыбнулась и, набрав в грудь побольше воздуха, гаркнула. «Вы все, немедленно делитесь на две части, и пока одни идут нарезать 300 кругов по тренировочному полю, другие валят в штаб и выдраивают подвал и первые два этажа. После короткого перерыва на обед поменяйтесь. Выполнять». Разумеется, все остались стоять на месте и прожигать меня гневными, насмешливыми взглядами, мол, раскомандовалась тут. «Сукины дети, вот только сегодня был явно не их день». Повернувшись к Ривою, я молча, одним взглядом попросила у него поддержки. Словив на себе мои жалобные глаза, капрал раздраженно выдохнул и процедил. «Вам всем нужно особое приглашение, чего встали? Немедленно выполняйте, или мне лично помочь вам и освежить вашу память, напомнив, как вы должны выполнять приказы». После его слов разведчикам не понадобилось повторять третий раз. Не дожидаясь, пока Ривой приведет свою угрозу в исполнение, они быстро рассосались по группам и поплелись выполнять поручения, кляня меня, на чем свет стоит. Приметив элитный отряд, я подозвала их к себе и ласково улыбнулась. «А вы куда? Для вас у меня есть особенное задание. Вы сегодня весь день драйте конюшни. О, Иаруа, для тебя у меня совсем уж особенное поручение. Будешь мыть туалеты и душевые кабинки во всем замке. Да, да, и не смотри так на меня. Сегодня я, твой капрал, поэтому выполнять». Не найдя ни на капли понимания в глазах своего настоящего капрала, члены элиты Трида молча смерили меня взглядами, далекими от приязненных, и, отдав честь Ривою, пошли выполнять приказы. Слава богу, солдат муштровали хорошо, особенно это касалось разведчиков. Спорить с начальством они были не приучены, тем более, если это был прямой приказ Эрвина или Ривоя. Майка и Ханджи тоже уважали и слушались, кстати, но перед Ривоем большинство благоговело, а Эрвина почитали чуть ли не как дьявола во плоти. «Хаэм, недурно разошлась», — проговорил Ривой, — «стоило нам остаться наедине». Я развернулась к нему и широко улыбнулась. Мне начинало нравиться это. Если Эрвин после всей этой хуйни не добудет денег, я проломлю ему череп, проклятый алкаш. Я фыркнула и тут же попыталась замаскировать смешок кашлем. «Эрвин и не достанет, господин капрал, я никогда не поверю в это. Он – гений политических игр, подпольных махинаций и злобных интриг. Эрвин обязательно достанет деньги». Моя уверенность в нем была непоколебима и далеко не безосновательна. «Тогда стребую с него увеличения своего финансирования. Он должен будет надбавку моим людям за моральное надругательство», — насмешливо усмехнулся Ривой. Я шутливо толкнула его бедром и решила, что пора бы начать прогуливаться по территории с инспекцией. «Вы, еще 10 кругов. Кто так отжимается? Чему тебя учили в кадетском корпусе? Жим до земли, и перейди-ка, голубчик, с ладоней на кулаки. И это ты называешь маневрированием?» Немного глупая придирка была, учитывая, что сама я в маневрировании ни хрена не шарила, но, помня о том, как это вытворял Ривай, сейчас стоящий рядом со мной и раздраженно трущий глаза, поняла, что у девчонки с этим конкретные проблемы. Посмотри на тех ребят, у них намного лучше выходит. Иди, проси учить тебя маневрировать, а не висеть на тросах, как подстреленная курица. И это вы называете уборкой? Обратные стороны столешниц все еще грязные, ножки столов не протерты, вон на той стене пятно, и меня не волнует, что оно не отходит. А это еще что? Паутина под потолком? Плевать, что высоко. Как-нибудь справитесь. Я отрывалась от души, вспоминая все придирки Ривая и перенося их на этих несчастных ребят. Переделать. О, Петра, не смотри так на Ривая, он вам не поможет. Тут слишком воняет навозом и отсыревшим сеном, а я хочу, чтобы благоухало розами. Капрал. Полувозмущенно, полуумоляюще проговорила Петра, во все глаза смотря на свою первую и единственную любовь, но он остался глух, а вот я, нет. Да-да, растянула я губы в милой улыбке. Ты что-то хотела? Ох, неужели забыла, что капрал сегодня, я, аруа, хреново, везде плесень, и грязно. Давай, я хочу, чтобы ванные комнаты все буквально блестели. Под конец дня я чувствовала себя выжатой, как лимон, и в конец затраханной. Развалившись в кресле Ривая, я вяло обмахивалась какой-то бумажкой, вспоминая, каким священным ужасом наполнились глаза разведчиков, когда Ривай, оценив прожитый день, задумчиво проговорил: «Хаем, довольно результативно вышло. Значит, вот как заставить вас всех пахать, надо будет как-нибудь повторить». Устало, вымученно рассмеявшись себе под нос, я словила на себе слегка недовольный, но вполне спокойный взгляд капрала. Наигралась, больше утвердительно, чем вопросительно сказал он, развязывая шейный платок. Я заебался. Ох, если бы я знала, что твоя работа настолько тяжела, ни за что бы не согласилась. Это не моя работа, ты просто развлекалась, весь день придумывая, как бы над всеми поиздеваться, нетерпящим возражений тоном процедил Ривай. Я пожала плечами, и не думая спорить, что есть, то есть. Зато было весело, я размяла затекшие плечи и, с трудом поднявшись, пересела на край стола, решив уступить кресло его законному владельцу. Эрвин где-то добыл денег, ты не знаешь, как он это провернул. Тебе этого знать не обязательно, резко обрубил мой интерес капрал, и я закатила глаза. Не больно-то надо было. День был жарким, в кабинете стояла удушающая духота. Я расстегнула верхние пуговицы блузки почти до самого сплетения и стала еще усерднее обмахиваться какими-то бумажками, найденными на столе. Ривай медленно приблизился ко мне и встал между моих разведенных коленей, пристально рассматривая оголившуюся кожу, ключицы, часть виднеющейся под тканью груди и капельки пота, стекающие под высоко собранными волосами по шее. Я отложила свой импровизированный веер и сложила освободившиеся руки на плечи своего мужчины, едва задевая, мягко оглаживая кончиками пальцев его разгоряченную кожу. Он не делал попыток поцеловать меня, лишь всматриваясь в меня слишком долгим, странным взглядом. Мне казалось, что он запоминает. Может, хочет сохранить этот момент в памяти. Ты была сегодня удивительно увлечена всем этим беспределом, внезапно заметил капрал и, отведя взгляд, поинтересовался: ты еще скучаешь по дому, хотела бы вернуться в свой мир? Его вопрос довольно сильно ошарашил меня. Мы никогда не говорили об этом, да я даже не задумывалась о том, возможно ли это. Слегка нахмурившись, я просипела: почему спрашиваешь? Может, потому что мне интересно, что выберет моя женщина, если когда-нибудь получит возможность вернуться в свой мир? Дал слишком спокойный ответ Ривай, словно такие откровения для него совсем уж привычное дело. Но это не было на него похоже, хотя даже для него должно быть естественным интересоваться, что выберет его вторая половина, если сможет вернуться к любимой семье. Это был слишком сложный вопрос, ответа на который у меня не было. Я неопределенно пожала плечами. Если честно, не знаю. Я скучаю по ним, но мне хорошо с тобой. Сейчас, призналась я в ответ. Мы молчали не менее 15 минут, уйдя в свои мысли. Я машинально зарылась пальцами в волосы Ривая, поглаживая их, а он опустил руки на мои бедра, непроизвольно, не сильно сжимая их. Вздохнув, я попросила: пойдем спать, я очень устала сегодня. Ривай согласно кивнул и отстранился, позволяя мне спрыгнуть со стола и подхватить его под локоть. Пока мы шли до нашей комнаты, он внезапно спросил: я завтра еду в город, тебе что-нибудь нужно? купить яблок, и я чуть не споткнулась от неожиданности. Даже если он не говорил этого и редко показывал, он, черт возьми, заботился обо мне, думал о моих потребностях, и помнил о том, что я люблю яблоки и часто прошу их. Счастливо улыбнувшись, я быстро чмокнула его в губы и прошептала: «Да, яблоки были бы в самый раз, а еще шоколад, если вдруг найдешь где-нибудь». Глава 44. Я просто не смогла сдержаться. Губы сами собой сложились в слащавую, ехидную улыбочку. Подавшись чуть вперед, я едва ощутимо провела губами по щеке Эдгара, обдавая его кожу горячим дыханием, и настоящей усладой для моего эго было почувствовать его нервную дрожь. Я с наслаждением томно прошептала в его ухо: «Мы оба грязные, потные, пыльные, окровавленные и затраханные событиями этой ночи. Ты действительно думаешь, что я захочу ебаться с кем-то, даже если этот кто-то – принц?» Шок, нарисовавшийся на его лице буквально за секунду, стоил всех моих мучений. Это было прямо-таки эстетическое удовольствие – наблюдать за тем, как с лица фрица медленно сползает воодушевленная, предвкушающая маска. Вот только наслаждалась я недолго. Спустя еще несколько секунд этот лис уже взял себя в руки и, поцеловав меня в макушку, громко расхохотался. Я пыталась удержать на лице выражение стервозной сучки, но потерпела сокрушительное поражение и, не выдержав, рассмеялась сама. «Ох, детка, я говорил, что ты умеешь отменно отбивать желание. Теперь мне ясно, почему вы с капралом расстались. Ты ему не давала?» «Да», — Эдгар хитро ухмыльнулся, его глаза светились эдаким смешливым озорством, и мне даже не захотелось его стукнуть. «Не завидуй ему, принцесска», — хмыкнула я, вставая и разминая спину. «Мой капрал всегда был очень, очень удовлетворен, а вот тебе это не светит. И разве мы уже не выяснили, что твой максимум – шлюшки из притонов?» Эдгар выразительно приподнял брови и отозвался: «Не забудь эти слова, когда все же окажешься в моей постели, дорогуша. Ведь я бываю очень неотразим и умею уговаривать». Тихо фыркнув себе под нос, я ответила: «Разве что во снах. Кстати, о сне. Пошла я, иначе свалюсь прямо здесь с переутомлением. А еще и ванну принимать», — трагически вздохнула я. Хотелось просто завалиться в постели и отрубиться. Но, черт возьми, я просто не могла лечь спать, будучи настолько грязной. Уже на выходе из комнаты меня догнал наглый оклик Эдгара: «Только не отключись там. Если хочешь, я могу потереть тебе спинку и проследить, чтобы ты не уснула и не утонула. Согласись, крайне нелепая будет смерть после всего, через что мы сегодня прошли». Не став отвечать на это, я просто показала этому скотине средний палец и захлопнула дверь. Хоть он и не понял значения этого жеста, но душу весьма неплохо грело уже то, что мое мнение было весьма наглядно продемонстрировано. А надо будет, позже разжую ему, что такое фак и с чем его едят. Мой сон был очень долог, даже для меня, даже учитывая, через какую эмоционально-физическую мясорубку я накануне была пропущена. Я проспала весь следующий день и ночь, и проснулась лишь на утро еще одного дня. Как и недостаток сна, столь долгий сон также вреден для здоровья. Проснулась я абсолютно разбитая и ничего не соображающей. Мне стоило большого труда восстановить в памяти все, что произошло в ту злополучную ночь, когда мы с Эдгаром освобождали рабов и выбирались из горящего дома. Медленно расчесывая свою спутавшуюся, не просохшую за ночь гриву, больше напоминающую воронье гнездо, я внезапно вспомнила о еще одной проблеме, нет, не так, о настоящей катастрофе, произошедшей вчера, и, спотыкаясь, помчалась сначала в комнату Эдгара, а после, не найдя его там, в столовую. «Титаны!» — заорала с порога я, врываясь в двери и подскакивая к подавившемуся блонде. «Ты титаны!» Откашлившись, он посмотрел на меня, как на полоумную, и, чуть отодвинувшись от меня, осторожно спросил: «У тебя все в порядке с головой? Это у тебя с ней не в порядке, тупой ты осел!» Пуще прежнего завопила я, хватая Эдгара за воротник рубашки и грубо встряхивая: «Какого черта ты притащил нас в этот дом? Они же прорвали стену. Здесь опасно. Что мы будем делать, если эти монстры придут сюда? Нужно убираться подальше, за стену сена. Хватит смеяться, ты, полоумный. Если тебе жизнь не дорога, то ко мне это не относится. Я на этих уродов до конца жизни насмотрелась». Я кричала и кричала, силясь унять охватившую меня панику. Перед глазами проплывали сцены каждой моей встречи с титанами. Трупы, кровь, смерть. И рядом не было ни ревая, ни разведотряда, способных убивать этих тварей и разделаться с ними. Эдгар же продолжал ржать, словно наслаждаясь моей паникой. «Ох, а я-то думал, что у тебя стальные нервы, дорогуша», с трудом выдавил сквозь смех он. «Не думал, что ты чего-то боишься». «Расслабься», быстро добавил он, заметив, что я уже замахнулась, чтобы хорошенько ему врезать. «Никакой опасности нет. Даже если бы титаны были у нас на пороге, под особняком оборудован специальный подвал как раз для таких случаев. Я не такой дурак, как тебе кажется. Думаешь, я вернулся бы в этот дом, если бы не был уверен в полной безопасности? Плюс ко всему, если бы титаны и прорвали стену, за мной прислали бы отряд». Тут я вовремя вспомнила, что Эдгар, как бы, принц, все дела. Весьма удобно. Кто ж оставит последнего наследника престола на съедение титаном? Пока ты спала и видела десятый сон, ко мне наведался мой информатор. Стену не прорывали. Она цела. Я недоуменно нахмурилась и, нащупав позади себя стул, тяжело рухнула на него. Эдгар спрятал улыбку за чашкой чая. Тогда откуда пошла информация о том, что стена была прорвана? Разве не было никаких титанов? Не знаю, недовольно скривился Фриц. Видимо, не знать чего-то такого ему не особо нравилось, как и признаваться в своем незнании. Но титаны были, их видело много людей. Я знаю наверняка, что погиб Майк Закариус, один из лидеров отряда разведки. Я вздрогнула и крепко зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Хоть мы с Майком и не были близки, он все равно когда-то считался моим братом, прикрывал меня, было безумно жаль его. Я глубоко вдохнула. Было страшно услышать о других смертях знакомых мне людей. Как я понял, разведотряд знает намного больше об инциденте. И Эдгар словно задумчиво перекатывал на языке будущие слова, неуверенный в их достоверности или в том, что мне стоит это знать. Кинув на меня короткий, быстрый взгляд, он будто сжалился надо мной и, решившись, поведал: колоссальные бронированные титаны выкрали того мальчишку-титана, которого разведка взяла под свое крыло после происшествия в Трасте. Они унесли его за пределы Розы, разведкорпус, гарнизон и королевская полиция послали отряд вдогонку. Мальчишку удалось отбить, но потери среди армии колоссальны. Насколько мне известно, Ханджи Зои сильно пострадала, но сейчас вне опасности. И, сердце сжали тиски. Ох, Ханджи, надеюсь, с ней сейчас все хорошо. Боже, надеюсь, больше никто не пострадал. Роза, как мне сказали, Эрвин Смит потерял правую руку. Мой мир пошатнулся, осыпался сотней осколков. На этот раз я не стала сдерживать слез. Я нерешительно мялась на пороге палаты Эрвина, боясь открыть дверь и войти внутрь. Успокоившись после накрывшей меня истерики, я заставила Эдгара узнать, где именно лежит командор Смит, и привести меня к нему в больницу. Со мной в палату мистер Принц не пошел, сказал, что у него есть какие-то свои дела в этой больнице, и, сообщив, что подойдет за мной чуть позже, убежал по своим темным делишкам. Собравшись с духом, я медленно выдохнула и тихонько приоткрыла дверь палаты Эрвина, неслышно прокрадываясь внутрь. Не знаю, надеялась ли я, что он в бессознательном состоянии, или же, напротив, бодрствует, но мне хотелось вначале по-тихому оценить обстановку, а уже потом уведомлять о своем присутствии. Вот только остаться незамеченной мне не удалось, так как, едва успев перешагнуть порог, я была почти сбита с ног вихрем по имени Ханджи. Судя по всему, она уже собиралась уходить, когда так неудачно врезалась в меня. «Роза!» — воскликнула она и, тут же вцепившись в меня мертвой хваткой, сжала в медвежьих объятиях. «Ты жива? Я так беспокоилась. Где ты была?» Я сдавленно прохрипела что-то неопределенное, залившись краской. Взгляды Эрвина, Ривая и какого-то смутно знакомого мне парнишки, также присутствовавших в помещении, моментально скрестились на мне. Вначале я захотела вырваться поскорее из рук Ханджи, а потом, приглушенно всхлипнув, крепко обняла ее в ответ. Моя дорогая, любимая, обожаемая подруга была цела, активно и явно прекрасно себя чувствовала. Это было важнее любых наших мелких разногласий. «С вами все в порядке, я так счастлива», выдавила я, пряча лицо на груди у Ханджи. Она тихо рассмеялась и, отстранившись, быстро оглядела меня на предмет повреждений. Это я должна была делать, а не она. Острый взгляд женщины остановился на моих губах, уголки которых, натертые кляпом до крови, покрылись корочкой. «Ты в порядке?» – быстро спросила она, нахмурившись. «Ничего не хочешь рассказать мне?» «Хочу», – чуть подумав, пробормотала я. Врать им не имело смысла, да и причин скрывать свое очередное приключение я не видела. Кивнув, Ханджи озабоченно оглянулась на парнишку, стоящего за ее спиной и с любопытством рассматривающего меня, и, кивнув самой себе, сказала тоном, не терпящим возражений: «Мне нужно идти, пообещай мне, что мы встретимся завтра, и ты мне все расскажешь». Я согласно дернула головой, и Ханджи, будто только этого и ждала, внезапно схватила парнишку за руку и с криком: «Конни, нам пора!» потащила его прочь из палаты, оставляя меня наедине с командором и капралом. Я нерешительно замерла на месте, не зная, что делать и как себя вести. Взгляд скользил по любимым, дорогим сердцу мужчинам, отмечая их такое далекое от привычного состояние. Ривай был хмур, под глазами залегли темные тени, казалось, он вовсе забыл о том, что такое сон. На его лицо легла печать озабоченности и неподъемного груза ответственности, которую он, несмотря ни на что, всегда был готов на себя взять. Серые глаза метали молнии, пропитанные раздражением. Переведя взгляд на Эрвина, я с трудом удержалась от вскрика. Всегда такой спокойный, уверенный, сильный мужчина сейчас был словно надломлен. Обрубок, туго перевязанный белоснежными бинтами, выглядывал из-под накинутой на плечи рубашки. Я не смогла сдержать холодную дрожь, пробежавшуюся по телу. Всегда гладко, идеально выбритый, сейчас Эрвин зарос щетиной. Его горящие, яркие глаза словно потухли, лишились своей искры. Лицо его исказило непонятная мне эмоция, которую я была не в силах расшифровать. Передернув плечами, будто сбрасывая с себя оцепенение, я постаралась как можно более непринужденно улыбнуться, чтобы не показывать им, как сильно меня подкосил их внешний вид, и бодро произнесла дрожащим голосом: «Как хорошо, что вы живы. Я так беспокоилась, и я не успела договорить. Казалось, Ривай только этого и ждал, когда же я подам голос, чтобы быстрым, размашистым шагом подойти ко мне и, вцепившись в руку, грубо встряхнуть меня. Какого черта? Где ты была? Я не нашел тебя по адресу, что ты оставила». Это было сказано слишком тихим, слишком угрожающим тоном, чтобы просто отмахнуться от этого вопроса. «Я все расскажу, только отпусти меня, ты делаешь мне больно», еле слышно прошептала я, глядя в пол. И правда, могла бы догадаться, что они будут беспокоиться за меня. «Я просто конченая эгоистка. Прости меня», пробормотала я, когда Ривай разжал пальцы. Послышался тяжкий вздох. Он протянул руку, словно хотел дотронуться до меня, но, передумав, сунул ее в карман. Я поежилась и, быстро глянув на него из-под лобья, не решилась развивать все это. «Ривай, ты как всегда не сдержан», хмыкнул Эрвин, разряжая обстановку. «Роза, можешь подойти ко мне? Я потерял руку, но не кусаюсь». Он как всегда раскусил меня и мою неуверенность. Я хотела броситься к нему с того самого момента, как оказалась в его палате, но слишком сильно сомневалась в правильности и корректности такого поведения. Быстро преодолев расстояние между мной и командором, я уселась на краешек его кровати и, нежно проведя ладонью по его заросшей, колючей щеке, ободряюще обняла его. «А ты все так же лезешь не в свое дело, Эрвин», — прохладно отозвался Ривай, скрещивая руки на груди. «Что еще тебе отрезать, чтобы отучить влезать в чужие дела? Одной руки, видно, недостаточно». Эрвин лишь отстраненно ухмыльнулся на эту жестокую шпильку, а я же буквально задохнулась от возмущения. «Ривай, какого хрена? Имей хоть каплю совести и сострадания, нельзя же глумиться над тем, что Эрвин». «Эрвин», — произнести вслух лишился руки, было выше моих сил, и я просто закончила немного иначе: «Не смей желать людям таких гадостей. А тебе, дорогой, что отрезать, чтобы научить тебя, наконец, хоть какому-то такту?» «Оставь, Роза», — криво усмехнулся Эрвин, насмешливо глядя на капрала. «Я с утра уже от него наслушался. Он даже Пиксиса не постеснялся. Хотя, о чем это я? Чтобы Ривай и постеснялся», — ядовито произнес Смит. Я насмешливо фыркнула себе под нос, а Ривай закатил глаза и перекривился, будто съел целый недоспелый лимон. «Ха-ха, оборжаться можно. Твое чувство юмора такое же калечное, как и ты сам, безрукий алкаш». Странно, но эта шутливая перепалка помогла нам всем успокоить расшатанные нервы и нехило разрядила обстановку. Я облегченно выдохнула и, устроившись поудобнее на покрывале, нащупала и крепко сжала ладонь Эрвина. Он скосил глаза на наши переплетенные пальцы, но не стал возражать, чего я втайне боялась, напротив, посильнее сжав мою ладонь. «Так где ты была, Роза?» — спросил командор, и я, тяжко вздохнув, все же ответила, заранее предчувствуя их реакцию. «Ну понимаете, я тут случайно наткнулась на еще одних работорговцев и...» Опять, удивленно вскинул брови Эрвин. «Это в какой-то степени поразительно даже для тебя. И почему я не удивлен?» Выплюнул Ривай, недобро оскалившись. «Где ты? Там неприятности. Стоило ожидать. Стоит тебе остаться в одиночестве, как ты тут же находишь приключения на свою задницу». Я покаянно уронила голову на грудь и обреченно застонала. «Разумеется, а чего я, собственно, ожидала? Обеспокоенных расспросов на тему ты не пострадала, дорогая Роза?» Рассерженно выдохнув, я процедила. «Между прочим, мы разделались с этой шайкой, сожгли их штаб и освободили всех рабов. И только после того, как увидела их заинтересованные лица, поняла, что ляпнула. Я не была уверена в том, что стоит говорить им о моем новом знакомстве. Ведь потом Ривай точно начнет промывать мозги на тему того, как опасно доверять незнакомцам и, более того, ходить куда-то с ними. И весьма грубо, опять, пройдется по моим умственным способностям. Хотя, вынуждена признать, что на этот раз капрал будет полностью прав». Запоздало прикусив язык, я поежилась, чувствуя себя весьма неуютно под их препарирующими взглядами. Мы, помолчав несколько бесконечно долгих секунд, медленно, со вкусом произнес Ривай, будто пробуя это короткое слово на вкус и находя его весьма гадким, я не успела даже начать раздумывать над ответом, как причина моего беспокойства сама явилась ко мне. «Дорогуша, ты еще не закончила?» Я разобрался со своими делами и успел проголодаться. «Между прочим, ты так и не дала мне нормально позавтракать!» Наигранно укоряюще воскликнул Эдгар, внезапно врываясь в палату и неотрывно глядя на меня. «У меня возникло нехорошее ощущение, что этот лис зачем-то намеренно проигнорировал Эрвина и Ривая, сконцентрировав все свое внимание на мне, при этом прекрасно осознавая, какое это впечатление производит. Мне захотелось врезать ему чем-нибудь тяжелым по его дурной башке, желательно, шкафом». Я раздраженно выдохнула и закатила глаза. Эдгар же, словно лишь сейчас заметив, что в палате помимо меня находятся еще другие люди, мельком глянул на Ривая, более пристальное внимание уделил Эрвину и нашим переплетенным пальцам, и, чуть нахмурившись, но тут же разгладив складки на лбу, вновь мило улыбнулся мне. «Командор», все же кивнула эта тупая блонда Эрвину, как-то предвкушающе сверкнув глазами. «Принц Фриц», вернул кивок Смит, подозрительно, буквально препарируя, как это умел делать только он, рассматривая явившегося в его покое Эдгара. «Чем обязан?» Не дав Эдгару и рта раскрыть, я быстро выпалила.